Правило 68. Всегда находите время для тех, кого любите. Чем больше мы вкладываем в отношения, тем больше отдача. Не замечать людей в спешке, присущей нашей жизни, очень просто. Я тоже так делаю. У меня есть братья, особенные близкие мне люди, но я забываю звонить, забываю быть в пределах досягаемости. Не потому, что мне все равно, а потому, что я очень занят. Это непростительно. Я мог бы защищаться тем, что они тоже не звонят мне. Но на самом деле, это меня нет рядом с ними. Мы должны организовывать свое время, потому что если этого не сделать, время слишком быстро потечет в прошлое. Несколько недель незаметно превратятся в месяц, а потом незаметно для нас в годы. То же самое с детьми. Многие родители втайне думают примерно так. Как было бы прекрасно вернуться к викторианским идеалам, когда к детям достаточно было зайти за час до сна, когда няня привела их из ванной, одела в пижамы, и на столе их ждут кексы с джемом. По крайней мере, у меня это так. Но как бы то ни было, мы много времени уделяем взаимоотношениям с нашими детьми, братьями и сестрами, родителями, друзьями. Мы много берем от них, но много и получаем. Это должно заставить нас сделать шаг навстречу, позвонить, ответить на звонок, не уходить из зоны доступа. Вы становитесь удивительно удачливым в управлении своей жизнью, в исправлении ошибок. Но у вас их нет, потому что вы ведь звоните, пишете, приходите на помощь. Прощений, если ваши близкие вам не звонят и не пишут, во взаимоотношениях вообще. Вы приобретаете некое особое моральное качество и первым протягиваете руку дружбы, первым прощаете и забываете обиды, и неважно, насколько серьезной была ссора, правила никогда не сосредоточены на негативе. Неважно, насколько насыщена событиями ваша жизнь, будем надеяться, эти правила устранят из нее стрессы и освободят немного времени, ведь вам нужно его организовать. Вы должны создать качественное время. Признаться, мне совсем не нравится это выражение. Для тех людей вокруг вас, которые вы особо выделяете. Вовремя вернуть полученную любовь – естественный процесс. Они любят вас, а вы отдаете частичку себя, нечто ценное. Да, это ваше время и внимание, и вы делаете это с готовностью, искренне, а не выполняя повинность. Иначе лучше не делать вообще. Нет такого закона, чтобы тратить на детей время, когда можно заняться работой, почитать газету или просмотреть свою электронную почту. Вы должны быть рядом с близкими искренне, иначе они обязательно заметят, что ваши мысли где-то далеко и почувствуют себя обманутыми. Поэтому, когда звонит ваш телефон, это может быть мама, бабушка или старый друг, а вы очень заняты, все-таки не заставляйте их вздыхать на том конце провода с трубкой в руке, пока вы сидите в интернете или дописываете письмо. Лучше отложите свои дела и ответьте на звонок, либо пообещайте перезвонить позже и обязательно это сделайте. Однажды их может не оказаться рядом с вами, и тогда вам отчаянно захочется услышать их голос именно сейчас, но тогда будет слишком поздно.